Глава 29. Генерал Роммель. Корветы майора Волкова упали на посадочную плиту Посейдона через 4,5 минуты после всплытия. И все это время Роммель с большим трудом удерживал себя в кресле. Желание как можно быстрее увидеть эту ненормальную троицу, вернувшуюся из такого же ненормального рейда, было совершенно невыносимым. Плита встала. Герметизация завершена. Давление в норме. «Еще минуты две, и они будут в рубке, сэр!» Видимо, чувствуя нетерпение генерала, командир корабля комментировал каждую операцию, происходящую в трюме, куда посадочная плита опустила боевые машины. «Отлично! Уходим обратно на Лагос!» Сообразив, что оставаться в мертвой системе никакой необходимости нет, отдал приказ командующий. «Но где они там?» «Волков и Орлова уже около лифта, Горобец проходит шлюз». «Ясно. Пойду навстречу». Вскочив на ноги, генерал быстрым шагом двинулся к выходу из рубки. На лице Волкова, первым выскочившего из лифта, горело такое нетерпение, что Роммель расхохотался. «Не было циклопов еще, не было! Все идет так, как мы рассчитывали». «Здорово! А то все 17 дней, как на иголках», – облегченно выдохнул майор. «А как, моя молодежь?» «Потерь нет. 3 рейда отлетали, правда, скромненько так, не так, как с вами. Жгли машин по 10-15. «Ну, главное, что никого не потеряли», – счастливо улыбнулся майор. «А остальное дело 10-е. Что остальные роты?» «Да я ж говорю, потерь нет», – распахивая перед демонами двери кают-компании, хмыкнул генерал. «И молодежь у них тоже отработала на все 100. Ну, слава богу, а мы повеселились знатно», – перебила Волкова Горобец, – «особенно у Ньюпорта». «Ну, насчет Ньюпорта не знаю. О результатах вашего появления над Эквиндом и Старой Землей я уже наслышан», – усаживаясь в кресло, ухмыльнулся Роммель. «Если будет желание, могу дать послушать запись выступления представителя КПС Старой Земли на внеочередной сессии КПС». «Что, запаниковали?» – улыбнулась Орлова. «Не то слово. Этот орал так, как будто вы выжгли весь флот, который был в его системе. Да разве он один?» Все, без исключения представители планет первой и второй волны, перебивая друг друга, требовали вернуть свои флоты обратно. «В сложившейся ситуации мы не имеем права оставлять население систем без защиты и не можем держать свои флоты у Эквинда», передразнив представителя Старой Земли господина Леонтьева, Роммель состроил такое же испуганное лицо. «Мало того, требуем немедленного усиления группировки ВКС на планете до 2-2,5 тысяч вымпелов». «О как!» – восхитилась Горобец. 2,5 тысячи кораблей в каждую систему? Непон потребовал 4. «Не слабо. Что ж, надо быстренько загрузить военными заказами гражданские верфи. Потом посадить в кое-как построенные кораблики курсантов-недоучек и многотысячные армады непобедимых защитников Метрополии смогут весело подняться в небо каждой из планет», – поморщился Волков. «Ты практически процитировал кусок заключительного выступления председателя ВКС господина МакГрегора», – криво усмехнулся генерал, – «но не полностью. Кроме этих мер он предложил еще несколько. Временно передать все боевые корабли Министерства юстиции в подчинение командующего ВКС, оснастить 80% гражданских транспортников системами развертывания МОВов, а также экспроприировать самые мощные частные яхты для использования в качестве разведывательных уиндеров». «Да, осталось создать детские заградительные эскадрильи смертников на школьных флайеров, и маразм достигнет апогея», – Горобец презрительно наморщила носик. «А что вы удивляетесь?» – пожал плечами Роммель. «Сколько кораблей вы изуродовали за рейд?» «1,5 сотни, сэр. Втроем. И не получили ни царапины?» «Ну, мою машину надо слегка подлатать», – вздохнула Орлова. «Что-то серьезное?» – мгновенно забыв про Метрополию и связанные с ней проблемами, задергался генерал. «Чуть поздновато заюзала щиты», – хмуро объяснила Линда. «У Старой Земли в нас вложили такой дамок, что мы чуть было не вайпнулись». «Записи рейда ко мне на ком», – мгновенно посерьезнее потребовал Роммель. «Какие еще были проблемы?» «Да ничего особого, серьезного, сэр. Кое-какие изъяны в адаптивном интерфейсе эргономики, но это не к вам». «Ясно. Тогда коротко о последних новостях. Стараясь не думать о том, что должны были пережить во время рейда по метрополии его подчиненные, Роммель развернул над столом голый экран своего кома и постарался отвлечься. Новость первая. Хорошая. Испытания межсистемного передатчика «Игла» полностью завершены. Удалось установить постоянную связь с одной из планет гномов. Ученые воют от восторга. А мы начали монтаж стационарных установок на всех планетах окраины. Так что максимум через неделю у ВС Ансо появится стабильная связь в режиме реального времени. Офигеть! Не дослушав до конца, выдохнула Орлова. Даже не верится. Это еще не все. Кое-какие изменения в системе шифрования и передачи сигнала, предложенные нашими умниками, позволили использовать иглу для постоянного обновления Галанета. То есть сеть вот-вот действительно станет галактической. Здорово! Восхитилась Горобец. «Значит, скоро можно будет рубиться по сетке с геймерами Старой Земли или Эверайса? Говорят, там есть зачетные команды». Генерал ошалело замолчал. «Линда шутит, сэр», – расхохотался Волков. «Не напрягайтесь вы так». Заметив искорки сдерживаемого смеха в глазах лучшего оружейника подразделения, Роммель облегченно вздохнул. «А я уж подумал, что у тебя снова снесло башню». «Не дождетесь, сэр», – захихикала девушка. «Хотя с этими двумя точно станется. Этого не роняй. Тому только движки. Ой, не попади в кабину. Тьфу, блин, весь рейд испоганили». «Да шучу я, сэр. Проехали. Ну, что еще нового интересного?» «Если верить нашим умникам, то эдак месяцев через 6-8 можно ждать появления портативных аналогов этой самой иглы. То есть размер и энергопотребление устройства позволит устанавливать его даже на корабли». «Сильно!» – задумчиво пробормотал Волков. «Кстати, эту штуковину можно использовать несколько по-другому, скажем, в качестве разведывательного бакена. Вывесить ее на какой-нибудь астероид, добавить туда же датчики системы дальнего обнаружения и какой-нибудь примитивный скин вроде извилины, и мы сможем контролировать процесс появления во вражеских системах боевых кораблей и ключей». «Ага», усмехнулся Роммель. «Что-то в этом роде уже просчитывается. Мало того, на вчерашний день идеек по альтернативному использованию передатчика набралось порядка 20. «Яйцеголовые не дремлют», ухмыльнулась Горобец. «Здорово! Но новость вторая, неприятная. В связи с появлением в системах метрополии хорошо известных нам циклопов, на рынке началось лавинообразное увеличение количества заказов на боеприпасы. Естественно, поднялись и отпускные цены производителей, кстати, весьма существенно. Скажем, на те же москиты они практически удвоились. Несмотря на это, большинство систем продолжают бешеные закупки. Увы, бюджет Ансо не безграничен, поэтому ввязываться в войну цен мы не стали. В результате отгрузки на окраину практически прекратились, даже по действующим контрактам. Производители ссылаются на форс-мажор, на негласное распоряжение председателя КПС ограничить контакты с Ансо, предлагают вернуть предоплату, выплатить чуть ли не любые неустойки и торгуют нашими торпедами направо и налево. «Первое негативное следствие нашего плана», – вздохнул Волков. «Впрочем, этого следовало ожидать». «Ну да», – не смог не согласиться генерал. «Но перспектива воевать на два фронта мне нравится значительно меньше. Короче говоря, средства, которые мы планировали потратить на покупку боеприпасов в метрополии, вложены в строительство трех новых предприятий на территории окраины. Поэтому недель через 6-8 проблема со снабжением будет снята раз и навсегда». «Логично», – кивнула Орлова. «Как я понимаю, строим на Лагосе Дабаги и Квидли?» «Да, завод на Арлене уже есть и полностью перекрывает все потребности системы. Правда, его директор пытался поработать на метрополию, но легкий намек на перспективу экспроприации альянсом собственности ООС, озвученный президентом Арлена, заставил его передумать. В общем, ситуация не очень радующая, но перспективы вылезти из нее и даже с прибылью есть. Так что с этим тоже понятно. Теперь новость третья, на мой взгляд, плохая. В заключительном докладе МакГрегора промелькнула фраза о создании многоцелевого истребителя «Арес» с характеристиками, превосходящими тандем «Кречет-Демон». Информации о том, что скрывается за этим названием, у нас пока нет. Но анализ оборотов речи господина председателя позволяет утверждать, что с вероятностью процентов 95 что-то такое действительно уже полетело. Поэтому отсрочка начала возможной войны с метрополией, которую мы получили благодаря вашему рейду, может оказаться намного короче. «Ну и сколько у нас осталось времени?» – хмуро спросил Волков. «По минимуму порядка 2 месяцев». «Ну чё, вполне нормально». «Что значит нормально?» Увидев совершенно спокойное лицо подчиненного, Роммель мгновенно взорвался. «Учтите, что в рейды подобные этому я вас уже не отпущу. Если аресы летают хотя бы на вашем уровне, и МакГрегор раскидает их по всем системам метрополии, то вас не спасут ни щиты, ни мерцания, ни полеты елочкой». «Да не надо так волноваться, сэр», – улыбнулся майор. «В метрополию мы пока не собираемся. Следующие 2 месяца мы будем радовать своим присутствием исключительно циклопов. Кстати, что там с разведданными по системам, в которых есть верфи?» «Нашли. 4 штуки. Но уронить их почти нереально. В каждой по 6-8 ключей и от 400 вымпелов постоянного базирования». Выслушав предложение, Волков вдруг ехидно улыбнулся и, зачем-то посмотрев на своих напарниц, громким шепотом произнес: «Да? Тогда, как говорил кто-то из наших предков, мы пойдем другим путем».